Глава 4. Юля. «Никита, перестань злить собаку!» — крикнула Юля на мальчишку, помешивая суп, разыгравшегося с рыком, пытаясь отобрать у того мягкую игрушку. Все плюшевые игрушки, что можно было найти в доме, особенно в специальной комнате, где их была целая гора, рык, безусловно, считал своими. Ревностно охранял их, давая понять всем остальным, что только у него есть законное право отрывать им лапки, уши и головы. Никита пытался отобрать белого зайца с розовыми ушами у собаки, держа беднягу за уши, а рык за заднюю лапу. Не уступая друг другу, они тянули каждый в свою сторону. Собака при этом злобно рычала, давая понять, что зайца не отдаст. «Я его первый нашел в 20-й квартире. У Рыка целая комната игрушек!» Проявляя настойчивость, ответил Никита, продолжая бороться с собакой. «Вот сейчас он тебя цапнет за жопу, будешь знать. Зачем ему показал? Унес бы к себе в комнату. Рык бы не претендовал, а так он думает, что ты зайца у него взял!» Не желая влезать в разборки, предупредила Юля. Входная дверь открылась. Из морозного подъезда, покрывшегося белыми хлопьями инея, зашла Аня. Она была одета по-зимнему, на улице второй день шел снег с сильным ветром. Температура не поднималась выше минус 10 градусов по Цельсию. Наступила самая настоящая зима, хотя на улице был ноябрь месяц. Скинув зимние ботиночки, Аня, не раздеваясь, прошла на кухню, положив на столовый стол пакет со свежими шампиньонами. Приблизилась к печке погреть руки. «Борис опять попрошайничал! Ох, и прожорливый он!» Поделилась новостью Аня, имея в виду самого крупного карпа в бассейне, что оставили на будущий расплод. Было пока неизвестно, самец это или самка, но все негласно назвали данный крупный экземпляр водоплавающего Борисом, который и вправду отличался прожорливостью и гонял всех остальных карпов. Юля, взяв грибы со стола, помыла их и принялась нарезать. Сегодня ожидался грибной суп-пюре. «Везде натопило?» – спросила она Аню. Внутри в животе что-то шевельнулось. Юля замерла с ножом в руках, прислушиваясь к ощущениям. «Наверное, газы в кишечнике. Вчера ела пироги с капустой», – подумала Юля. Для того, чтобы почувствовать шевеление ребенка в животе, срок наверняка еще маленький или нет. Спросить было не у кого, а ее беременность была первой в ее жизни. Читать специальную литературу, которая наверняка найдется в Жениной библиотеке, было банально лень, да и некогда, дел столько, что присесть толком не получается. Быт съедал значительную часть времени. «Угу», — ответила Аня и продолжила. «В 5-й и 13-й колонии чистить надо, гули все загадили». Почему Аня голубей называет гулями, никто не знал, но все давно к этому привыкли. А то, что в этих двух колониях птицы чем-то заболели и у них сильный понос, Юля знала. Женя пытался их лечить, но, по всей видимости, безуспешно. Опять накатило беспокойство, Андрей с Женей должны были вернуться еще позавчера. Она даже приготовила праздничный ужин, ведь это было значимым событием. Напекла пирогов, сделала торт, который дети уже съели. Но они так и не вернулись, хотя обещали вернуться максимум через 2 дня. Уже пошли 4-е сутки. Она, как только появлялось время, поднималась на крышу, внимательно разглядывала дорогу, по которой они должны вернуться обратно. Прислушивалась, не слышно ли звук работающего двигателя КамАЗа. Все безуспешно. Заплакал Ник, Рык все-таки отобрал зайца у мальчишки и принялся его яростно трепать. Так и норовя оторвать мягкой игрушке одну из конечностей. «Рык! А ну пошел отсюда!» Юля бросила на стол нож, подошла к входной двери и открыла ее, давая понять, чтоб собака шла заниматься своими делами в подъезд. Она не собиралась убирать по всей квартире синтетический наполнитель, который точно будет разбросан по всему полу, как только собака добьется своего и порвет зайца. Собака виновато покосилась на женщину и, не выпуская из пасти добытого в бою косого, убежала в подъезд, чтобы там закончить свои собачьи дела. «А ты не реви!» – повысив голос, сказала Юля. «Зачем дразнил Рыка? Кто теперь виноват?» Затем, сжалившись над пацаном, добавила. «Ну все, Ник, успокойся, сходи за бензином, только возьми 1 полторашку, не 5-литровую, как в прошлый раз, слышишь меня?» Никита мгновенно перестал хныкать, потеря игрушки сразу потеряла свою значимость. Принести бензин означало, что Юля заведет генератор, а значит, включит телевизор. Полтора литра – это как минимум 2 часа смотреть мультики, а также зарядить свои планшеты с Аней, которые скрасят несколько вечеров закачанными в прошлой жизни играми. Всего рабочих планшетов нашлось 8 штук, которые дети поделили поровну. Но Никита подозревал, что сестра забрала себе самые лучшие, ведь именно она занималась дележкой. Правда, Никита не особо расстраивался, у него была целая коробка отличных смартфонов, некоторые из которых он тоже подзаряжал, ведь там были игры, каких не имелось в планшетах. На смартфонах всегда присутствовали фотографии старых хозяев, и можно было посмотреть, кому они принадлежали, как и чем жили, где теперь эти люди, какова их судьба. В кладовке оставалось 5 полуторалитровых бутылок и 2 пятилитровые канистры бензина, а это очень мало. Ребята по приезду обещали добыть бензина столько, что хватит гонять генератор хоть целыми сутками. Даже подготовили для этого несколько бочек, в которые намеревались транспортировать добытое горючее. С автозаправочной станции, которая находилась в 2 кварталах от дома. Более того, хотели увезти целый автозаправщик с цистерной бензина, поставив его недалеко от дома. Но мужчины куда-то пропали, не хотелось накручивать себя. Все-таки была надежда, что их задержка никак не связана с самыми худшими мыслями, которые навязчиво посещали ее. Лай рыка под дверью вывел Юлю из грустных размышлений. Он был не радостный и безмятежный, как обычно, а наоборот, тревожный, даже истеричный. Она знала этот лай, рык всегда предупреждал о подозрительном движении снаружи у дома. Из-за этого ему цены не было. Именно собака освобождала всех от постоянного несения дозора на крыше 9-этажного дома, а это многого стоит. Юля, посмотрев на детей, сидящих на толстом коврике возле телевизора, мгновенно собралась. Обычно это была ложная тревога, сумасшедшие, пробегая мимо дома, не представляли опасность, но заставляли рыка предупреждать о их присутствии. Однако, как говорил Женя, к любой тревоге нужно относиться как о потенциальной угрозе. Неважно, ложная она или нет. Лучше перебдеть, чем недобдеть, любил он выражаться. «Так, дети, сидеть тихо, никому не открывать, пока не услышите мой голос». Быстро одевшись потеплей, Юля открыла шкаф в прихожей. Он специально был туда установлен Женей. По планировке в этой стильной квартире, где вся мебель, пол, стены соответствовали цветовой гамме, этот шкаф был словно бельмо в глазу. Столь убого он смотрелся, зато он был вместительным и мощным, мог выдержать большую нагрузку и не развалиться. Внутри висели 4 автомата с вставленными магазинами, ремни с кобурами, внутри которых находились заряженные пистолеты. Один ремень Юля одела поверх дутого пуховика, убедившись, что пистолет висит правильно и удобно. Далее сняла с вешалки разгрузочный жилет, почему-то называемый ребятами лифчиком, хотя он совершенно не похож на данную деталь женского гардероба. Разгрузочный жилет зеленого цвета был тяжелый, еще бы, 4 запасных магазина для АК-74, полностью забитые патронами, 2 звукошумовые гранаты и 5 магазинов к пистолету Макаров, которые висели на ремне сбоку, добавляли ему значительный вес. Закинув на плечо автомат, Юля еще раз взглянула на детей, глаза которых были испуганы. Выключить все, генератор, свет, планшеты, закрыться на все замки и засовы, сидеть тихо, ждать меня, сказала Юля как можно спокойнее, но ее тревожность выдавал тембр голоса. Как только Юля оказалась в подъезде, рык мгновенно побежал наверх, злобно рыча. Убедившись, что дети закрылись, как она велела, она поднялась по лестнице на крышу, где ее уже ждала собака. Рык, стоя на бортике, смотрел куда-то вниз 9-этажки, продолжая рычать. На улице была пасмурная погода с сильным холодным ветром. Снега не было, но его вокруг в воздухе было полно. Ветер поднимал снежинки с сугробов и носил их, создавая впечатление обильного снегопада. Преодолевая глубокий снег, который никто, естественно, не чистил, так как были четкие указания хозяина дома: «Снег – это запас воды, поэтому его необходимо собирать, топить, затем замораживать и хранить». Юля подошла к парапету, встала на колени рядом с рыком и легла на бортик грудью, а если быть точнее, магазинами от автомата, что располагались в кармашках разгрузочного жилета, расположенные как раз в районе груди, посмотрела вниз. Возле балкона в подъезда номер 2 находилась небольшая группа сумасшедших людей. Их статус Юля определила сразу, несмотря на значительное расстояние. Плюс не очень хорошую видимость из-за снежной пурги. Спутать сумасшедшего с нормальным человеком трудно, если только тот не стоит неподвижно к тебе спиной, да еще в потемках. Двигающиеся фигурки внизу напоминали обезьянок из зоопарка. Их походка перестала быть прямой. Все привычки, вбитые человеку в социуме, о правильной осанке, постановке ног, канули в лету. Теперь человек ходил на полусогнутых, широко расставляя ступни, что делало его устойчивее. Но совершенно менялся стиль ходьбы, плюс сумасшедшие редко ходили простым шагом, предпочитая передвигаться бегом или очень быстрым шагом. Иногда еще и подергиваясь, но это в основном одиночки, сумасшедшие в стае избавлялись от этого нервного тика. Но главное это руки, современный человек привык держать их в карманах одежды или параллельно телу, а при ходьбе ритмично ими двигать. Сумасшедшие, если и двигали руками, то как-то не впопад или размахивали ими во время преследования добычи. А так как корпус тела в основном у них был наклонен вперед, и руки они держали направленные к земле, то выглядели они при этом как шимпанзе, готовые, если в этом появится необходимость, на них опереться. Да еще эта одежда, выглядела она, как и сами сумасшедшие, очень неряшливо. Группа состояла из 8 человек, они подозрительно крутились возле балкона на первом этаже. С такого расстояния трудно было что-либо разглядеть, да еще в такую погоду, поэтому Юля направилась ко входу во второй подъезд через крышу, чтобы спуститься на третий этаж, где она сможет открыть окно и уже более с близкого расстояния посмотреть, чем там эта компания сумасшедших занимается. Рык, издав пару утробных рычаний, отправился вслед за Юлей. Она знала, что все окна и балконы первого и второго этажа тщательно заколочены. Входные двери, ведущие в подъезд, по словам Жени, он забил настолько надежно, насколько это было возможно. Так что даже если сумасшедшие смогли вскрыть балкон или окно на первом этаже, то они вряд ли смогут выбраться из этой квартиры в подъезд. Но если такое случится, что практически невозможно, и эта группа попадет все-таки в подъезд, их ждет глубокое разочарование, так как подъездные лестницы обрушены до третьего этажа, а летать они не умеют. На основании этого Юля не переживала за безопасность, но необходимо было проверить, чем там эти сумасшедшие занимаются, и прогнать их с помощью автомата, а с окна третьего этажа она точно не промажет. Добравшись до нужной квартиры, Юля, не заходя в нее, сперва взглянула сквозь проволочное заграждение на первый этаж, установленное Женей на всякий случай, а вдруг кто-то сумеет допрыгнуть или долететь. Заколоченные двери были на месте, не открытые, а значит, подъезд никто не выбрался. После этого она зашла в квартиру, окна и балкон, которые вели на ту сторону, где собралась группа незваных гостей. Балкон в этой квартире был застеклен, поэтому пришлось немного повозиться с замерзшей ручкой и с шумом открыть окно. На нее сразу обратили внимание, восковые лица подняли свой взор на высунувшуюся в открытое окно Юлю. Под ногами нетерпеливо зарычал Рык, пытаясь найти лазейку, чтобы тоже посмотреть вниз. Но балконные панели были сплошные и, скорее всего, утеплены. Пока она добиралась до этого балкона, внизу много что изменилось. А именно, сумасшедших прибавилось значительно, теперь внизу на нее смотрели не менее 20 особей обоего пола. Попытавшись выглянуть посильнее, чтобы понять, что они там делают, Юля увидела, что из окна, что рядом с балконом, выпрыгнул мужчина. Стало понятно, что несмотря на старания Жени, эти твари смогли все-таки сломать защитные щиты на окне первого этажа. Правда, в подъезд им так и не посчастливилось попасть. Узнав, почему так нервничал Рык, поняв, что эти особи и ей, и детям ничем не угрожают, Юля, чтобы быть спокойнее, решила отогнать данную группу сумасшедших, при этом успеть пристрелить несколько особей. Вернувшись вовнутрь балкона, сняла с плеча АК-74, привычно поставила флажок предохранителя на одиночный. Оттянула затвор и отпустила его, услышав характерный звук досылаемого патрона в патронник. У нее в последнее время было много практики, впрочем, тренировались все, так как выяснилось, что ни Женя, ни Андрей в армии не служили и стреляли из автомата посредственно. А так как патронов им досталось столько, что на маленькую войну хватит, то на крышу устроили стрельбище. где все, в том числе и дети, оттачивали свое мастерство в использовании так необходимого в этом мире огнестрельного оружия. Подготовившись к стрельбе, Юля опять выглянула из открытого окна, приложив деревянный приклад автомата к плечу и тут же получила прилетевшим снизу камнем в лоб. Это было настолько неожиданно и так больно, что она, вскрикнув, исчезла из проема окна, бросив автомат, который упал под ноги, схватилась за ушибленное место. Из глаз посыпались искры, боль была такой, что даже стонать от нее было больно. Открыв рот в беззвучном крике, сняв вязаную шапочку, Юля принялась растирать ушибленное место. Синяк, как и здоровенная шишка, были гарантированы, в этом не было сомнений, удар был слишком сильным. Рядом бегал и участливо лаял рык, поняв, что человек каким-то образом пострадал. В балкон ударило что-то тяжелое, попав прямо в стекло. В стеклопакете сразу образовалась трещина. Через секунду на стекла обрушился град камней и палок. Окна сперва покрылись трещинами, а затем потихоньку посыпались. Юля, все еще находясь в шоке от боли, схватила лежащий на полу автомат за ремень и забежала в квартиру, где уселась на покрытый инеем диван, продолжая растирать уже увеличивающуюся шишку на лбу. Рык вслед за Юлей заскочил в квартиру, уворачиваясь от падающего битого стекла, продолжая лаять в сторону балкона, бегая по залу квартиры. В считанные секунды стекол на окнах балкона не осталось, и град камней прекратился так же внезапно, как и начался. Преисполнившись вполне справедливым гневом, Юля вышла из квартиры и, поднявшись на этаж повыше, прошла в квартиру, расположенную над той, где ей не повезло получить камнем в лоб. До четвертого этажа докинуть камень куда труднее, а вот пули без разницы с третьего или с четвертого поражать свою цель. На четвертом этаже балкон тоже был застеклен, только в нем стояли не новомодные пластиковые окна, а старая деревянная рама с вставленным обычным стеклом. Открыв одну из двух створок, Юля, приложившись к прицелу, прижав приклад к плечу, высунулась из окна. Не дожидаясь, когда в нее полетят камни с палками, не успев тщательно прицелиться, как ее учил Андрей, сразу же открыла огонь. И только после третьего выстрела она поняла, что ни в кого не попала, а жмет на курок лишь от злости. К тому времени, пока она сгруппировалась, принялась более тщательно прицеливаться. Сумасшедшие разбежались в разные стороны, а значительная их часть спряталась под нишей балкона на первом этаже. Можно было швырнуть туда светошумовую гранату, но Юля точно знала, что взрыв светошумовой не навредит спрятавшимся уродам. Да и использовать гранаты она боялась, все время казалось, что она взорвется у нее в руках. Еще раз попробовав пристрелить хоть одну тварь, из-за которых на лбу у нее будет долгое время красоваться шишка, которая со временем превратится в лиловый синяк. И вот такой красивой она встретит ребят, вернувшихся со спасательной миссии, с незнакомым ей Николаем. Представив, сколько шуточек выслушает от мужчин, Юля, рыча от злости, словно рык, мечущийся у нее под ногами, выстрелила пару раз в далекие фигурки, убежавших сумасшедших, но так и не попала, слишком далекие были цели для нее. Голова разболелась, а постоянно торчать на балконе, карауля, когда появится ее законная жертва, не имело смысла. Поэтому Юля отправилась залечивать рану к себе домой. Напугав детей своим внешним видом, шишка получилась знатной. Юля обработала ее мазью и прилегла отдохнуть. Рык в подъезде продолжал рычать и лаять, периодически отлучаясь, но опять возвращаясь сильно возбужденным. Юле же в ее нынешнем состоянии до него не было дела, голова трещала так, что весь мир вокруг превратился в пульсирующую боль, стучащую в голове. Проснулась она ближе к вечеру, на улице еще не стемнело, но признаки этого уже появились на горизонте. «Значит, примерно 5:00, — подумала Юля. Дети смотрели фильм про то, как две собаки и кошка идут домой. Она уже его видела, но не помнила, как он называется. На полу перед телевизором стояли пустые тарелки, опять посуду не убрали. Подумала Юля и хотела было возмутиться, но головная боль быстро ее успокоила, напомнив, что есть вещи и поважнее. Приняв сидячее положение на диване, где она уснула, заметила, что была укрыта теплым пледом. Дети позаботились. На сердце сразу стало тепло и ругаться перехотелось. В больной голове крутилась мысль, которую Юля никак не могла поймать, но, посмотрев на буржуйку, от которой шло тепло, тут же вспомнила. «Вот же дура я! У подруг не натоплено, да и кормить их пора!» Двух сумасшедших женщин в тюрьме у хозяина дома она называла подругами. Пускай имя одной она знала, так как это бывшая жена Жени, но как-то по имени ее называть не поворачивался язык. Имя – это что-то одушевленное, близкое. Люди не зря всему дают названия, тем более имена. Это практически одушевляет предмет. Если у этого нет названия, то этого не существует. Называя двух заключенных девушек с намеком на издевку подругами, Юля не видела в них ничего человеческого. Для нее это были почти неодушевленные предметы. Вернее, не так. Она относилась к подругам точно так же, как к голубям или рыбе. Понимала, что их необходимо кормить, содержать в тепле, но не более. Так было проще, так как она до сих пор не понимала, зачем их держит в заперти Женя, и это немного пугало. А главное, не вызывало привязанности, ведь люди склонны привязываться к любому живому объекту, например, к собаке или кошке. Да и не к живому тоже, многие любят свои машины больше людей. Но к живому человеку привязаться проще, а значит, впоследствии можно расслабиться и допустить серьезную ошибку, которая может стоить не только твоей жизни, но и жизни твоих реально близких людей. Поднявшись со стоном, Юля, отмахнувшись от вопроса Ани, сообщила, что направляется к подругам натопить и накормить их. Как бы не хотелось попросить об этом Аню, детям в те казематы вход был строжайше запрещен. Да и неизвестно, как такое зрелище отразится на психике ребенка, хотя тут вокруг такое творится, что уже все, что можно, повлияло негативно на их психику. Одевшись потеплее, пристегнув ремень с пистолетом, выход без оружия в нынешней реальности выглядел безумством. Женя, как только они попали к нему в дом, несмотря на кажущуюся безопасность, настаивал всем ходить при оружии, даже детям. Поэтому Аня, помогая Юле по хозяйству, выходя за пределы квартиры, всегда вооружалась личным оружием, с которым она справлялась вполне хорошо, несмотря на свой юный возраст. Единственный, кто не носил оружие, это Ник и Рык. Первый в силу своего возраста, второй потому, что, наверное, ему это не нравилось. Рыку вообще много что не нравилось, Женя вконец разбаловал собаку. Единственной безответной любовью Рыка были мягкие игрушки и еда. Все остальное этот своенравный пес воспринимал как интерьер, кроме, конечно, своего хозяина. Собака слушалась взрослых людей, но при этом делала такое выражение на своей морде, что складывалось ощущение, что Рык делает одолжение. Поднявшись на крышу, Юля поежилась от холода и натянула вязаную шапочку поплотнее на уши. Мгновенно за это поплатившись резкой головной болью, особенно в районе лба. Потрогав себя за шишку, мысленно представив, как та выглядит, превращаясь в единорога, грустно подытожила она и направилась в 4-й подъезд, где находилась 5-я и 13-я колония голубей. Именно в одной из них она решила взять 4 птиц для пропитания подругам. Если уж эти птицы больны и вылечить их невозможно, то лучше бы от них избавиться, чтобы не заразили случайным образом остальные колонии, ведь люди перемещаются по всем колониям и могут перенести заразу на своей обуви или одежде. А пока она решила кормить подруг больной птицей, а по приезду ребят посоветуют забить всю птицу в этих колониях, а тушки заморозить, надеясь, что при термической обработке вирус вымрет и не передастся людям. В 5-й колонии голуби действительно выглядели плохо. Сырые, взъерошенные перья, кое-где перья и пух вообще отсутствуют. Сама птица вялая и ослабленная. Юля легко поймала 4 крупных пернатых и посадила их в специальную клетку для птицы. Так было ее легко переносить, а достать из небольшой клетки голубя не составляло труда. Опять поднявшись на крышу с клеткой в руках, заметила, что начинает понемногу темнеть, а она не захватила фонарик. Значит, нужно быстрее со всем справиться. Оглядевшись вокруг, появилось странное ощущение, что чего-то не хватает. Быстро сообразив, что вокруг нее не бегает, как обычно, Рык, а в квартире она его не видела, Юля, озадаченно хмыкнув, направилась кормить пленниц. Заодно затопить печь в их тюрьме. Слава богу, Женя перед экспедицией заготовил дров на неделю вперед. Ей не нужно возиться и носить топливо. Но вот что ей делать, когда все заготовленные дрова закончатся, она даже боялась подумать. Впереди холодная зима, и чтобы поддерживать не просто плюсовую, а комфортную температуру дома, в тюрьме, необходимо колоссальное количество дров. Еще необходимо хотя бы сохранять плюсовую температуру в квартирах, где находятся бассейны с рыбой, колонии с голубями, плантации шампиньонов. На все это придется круглые сутки только и заниматься тем, чтобы рубить, пилить, таскать. Нет, без мужчин ей будет очень тяжело, тем более через пару месяцев ее живот значительно увеличится, ей физически будет тяжело ходить, уж не говоря, чтобы заниматься дровами. Подойдя к спуску на лестницу второго подъезда, именно в нем находилось жилище сумасшедших подруг, Юля заметила Рыка. Собака стояла на входе, напряженно смотря вниз подъезда. Рык не лаял, он словно отлитый из бронзы, был неподвижен. Даже когда Юля приблизилась, он не завилял хвостом, как обычно, продолжая, не меняя своей позы, смотреть вниз. Юля очень удивилась такому поведению Рыка. Он так себя при ней еще не вел. Поэтому она, поставив клетку на снег, осторожно, стараясь не сильно скрипеть снегом под ногами, подошла ко входу и взглянула туда, куда смотрит собака. Лестница была пуста, свет через окна хорошо освещал подъезд, а белый иней, покрывавший все подъезды, отлично его отражал, делая лестничные площадки, похожие на сказочные пещеры. Юля с любопытством посмотрела на собаку. «Рык, ты чё?» Задала она вопрос, почему-то невольно говоря при этом шепотом. Рык метнул на нее взгляд, виновато вильнул хвостом, облизнулся и опять принял напряженную, застывшую позу, уставился на лестницу, при этом тихо, почти беззвучно зарычал, показав свои клыки. Юле стало не по себе, напряжение собаки передалось ей. Она мгновенно вспомнила сегодняшний инцидент в этом подъезде, благодаря которому она стала обладателем шишки на лбу, напоминающую рог, такую же изогнутую кверху. Может, сумасшедшие смогли сломать дверь в подъезд и попасть на первый этаж, где сейчас и находится, а собака чувствует их и нервничает? Аккуратно стараясь, чтобы иней, лежащий на бетоне, как можно меньше скрипел под ногами, Юля начала спуск. Повинуясь охватившему ее страху, вынула из стандартной кобуры, какая была у всех, пистолет. Этих кожаных изделий, изъятых из оружейки следственного изолятора, была целая сумка. Поэтому ими экипировались все, других не было. Вспомнив, что пистолет не взведен в боевое положение, Юля сперва хотела исправить оплошность, но отдернула себя. Лязг затвора будет слышен на весь подъезд. Рык, следуя вслед за девушкой, как будто чувствуя ее настрой, тоже шел аккуратно, ступая почти нежно на снежные хлопья, покрывшие весь подъезд, в том числе и лестницу. На лестничной площадке, кроме хруста инея под ногами, была полнейшая тишина, и это было нормально. Ведь в нем никого не должно быть. Дверь в тюрьму двойные, прочные и железные. Плюс обиты теплыми одеялами с обоих сторон, еще и ширмы из шерстяного сукна. Все для теплоизоляции, но и они же не давали проникать звуком в подъезд. Поэтому все происходящее в тюрьме не было слышно в подъезде. Спустившись до восьмого этажа, Юля, пройдя по лестнице чуть ниже, выглянула на пролет лестничной площадки седьмого. Именно там располагалась квартира, переделанная под тюрьму, и чуть не вскрикнула от ужаса. Сперва она увидела лежащую на лестнице скомканную ширму, что закрывала входную дверь. Затем обрывки ватных одеял, среди которых несколько замотанных в тряпье человеческих ног, стоящих на обрывках ткани и ваты возле самой двери. Спускаться ниже почему-то сразу перехотелось, Юля тихо развернулась и пошла чуть ли не на цыпочках, стараясь дышать пореже, так как казалось, что ее дыхание слышно на весь подъезд, обратно на крышу. Наверное, бы все обошлось, она бы перекрыла выход наверх, а на следующий день, пошумев, перестреляла сумасшедших столько, сколько бы смогла. Потом бы приехал Женька с Андрюшкой и зачистили бы подъезд, заодно бы выяснили, как группа сумасшедших смогла проникнуть вовнутрь. Но все испортил Рык, он банально залаял, когда Юля была на лестнице девятого этажа. Юля, только услышав сперва рычание, а затем звонкий лай Рыка, побежала, что есть мочи. Сперва она хотела закрыть решетку сверху, ее нужно было всего лишь потянуть на себя и захлопнуть. Женя с Андреем установили на все четыре выхода на крышу встроенные замки с защелками, чтобы не было необходимости вешать на дужке замок и закрывать его, теряя при этом драгоценное время. Женя рассказывала, что чуть так не погиб на начальном этапе освобождения и зачистки дома. Но она не могла этого сделать, позади где-то в подъезде оставался Рык, а это бы означало погубить собаку. Ему просто некуда было бежать и спрятаться от сумасшедших в изолированном подъезде, и они в любом бы случае его поймали. Как после этого смотреть в глаза Жене, она не представляла. Поэтому, выскочив на крышу, Юля, не трогая решетчатую дверь, что есть силы, преодолевая глубокий снег, побежала к своему подъезду, где находилась квартира с детьми. Вот дверь на крышу своего подъезда она по-любому решила закрыть. Дети для нее важнее рыка. Тем более в оставшихся открытых подъездах рык точно сможет спрятаться или убежать. Там его сложнее будет поймать. Еще имеется такой немаловажный отвлекающий фактор, как колонии голубей, на которые неминуемо натолкнутся сумасшедшие, гоняющиеся за собакой, а это должно их отвлечь, что увеличит шансы рыка в разы. Несмотря на четко утвердившийся план действий в голове, она все же не удержалась и повернулась в сторону второго подъезда, вернее его входа, чтобы посмотреть, где там рык. Ведь если есть возможность, ей бы все-таки хотелось, чтобы собака успела вместе с ней укрыться в спасительном подъезде. Собаку Юля не увидела, зато бабу в лохмотьях, похожую на неандертальца, несущуюся на нее как паровоз, она увидела точно. Расстояние было столь незначительным, что Юля лишь успела поднять пистолет в своей руке и нажать на курок или спусковой крючок. Сейчас это было неважно, как эта штучка называется. Главное было в том, что выстрела после нажатия не последовало. Ну конечно, кто бы сомневался, она забыла передернуть затвор, а следовательно, патронов в патроннике нет, мелькнула мысль. Как сильный удар откинул ее на метров 5 от входа в подъезд номер 3. Почему она не потеряла сознание, осталось для нее загадкой, так как она на своей спине пропахала не один метр по мягкому снегу. Неандерталец в женском обличии, не останавливаясь, бросился на лежащую в снегу Юлю. После удара, последующего полета и падения, у Юли пропал страх и паника, что гнали ее в свой подъезд, домой, к детям. Наверное, подсознательно она поняла, что не успела, а сумасшедшие редко передвигаются поодиночке, особенно в стае. Следовательно, скоро, вернее очень скоро, на нее набросится толпа, а значит нет шансов. Мелькнула мысль о малыше под сердцем, что ему не суждено родиться, и она даже не знает, мальчик это или девочка. Надежда, что Аня с Ником услышат выстрелы и закроются в квартире надолго. Продуктов в доме много, хватит детям на месяц, а может быть и больше. Дров, правда, маловато, но, надеюсь, догадаются разобрать мебель, протянут до возвращения мужчин. За эти несколько секунд Юля передумала о многом. Руки сами автоматически потянули затвор на себя и отпустили. Крупная бабища была уже в двух шагах от нее, Юля хорошо разглядела ее наряд. Теплое шерстяное одеяло с проделанной дыркой посередине, куда просунута косматая голова. А две половинки этого одеяла висят спереди и сзади. Перетянуто одеяло на поясе мужскими джинсами, обе штанины завязаны в узел на животе. Ноги было трудно разглядеть, так как они находились в снегу, но было похоже, что на них тоже что-то намотано, а не одето. Юля практически не целилась, просто направила дуло пистолета на летящую сквозь снег на нее сумасшедшую и нажала спусковой крючок, раз, затем еще раз и еще. Три выстрела прозвучали громко, практически слившись в один. Женщина по инерции продолжила движение, но упала замертво, прямо возле ног Юли. Подскочив на ноги, стало понятно, что Юля умудрилась попасть в голову, так как затылок отсутствовал, а снег вокруг был весь в крови. Странно, но кроме женщины, другие сумасшедшие на Юлю не напали. С трудом веря, что убитая преследовала Юлю одна, не теряя время, бросилась ко входу в свой подъезд. Появилась надежда, что она все-таки спасется. Рано она попрощалась с жизнью. Уже перед тем, как нырнуть в спасительный вход, Юля поняла, почему сумасшедшая женщина напала на нее одна. Все остальные, а это примерно особей 10, преследовали рыка, который почему-то побежал к первому подъезду, уводя таким образом группу от Юли. Но услышав выстрелы, некоторые развернулись и направились в ее направлении. Расстояние было достаточным, чтобы Юля несколько секунд наблюдала, как рык забежал во вход первого подъезда, после чего она сама зашла к себе и захлопнула решетчатую дверь. Наблюдать, как сквозь ячейки в ее сторону тянется несколько десятков рук, она не стала. Отошла на пару шагов, прицелилась первому мужчине в голову и выстрелила. Второй раз выстрелить она не успела, сумасшедшие разбежались, оставив своего более неудачливого собрата лежать на лестнице. Где-то внизу, в одной из квартир, двери которых в основном были открыты, послышался звук бьющегося стекла. Юля, не задерживаясь, побежала вниз. Этот звук не предвещал ничего хорошего и, скорее всего, говорил о том, что в подъезд снизу пытаются проникнуть. Как это делают сумасшедшие, Юля не знала, но сейчас это было неважно. Ей необходимо было быстрее попасть в квартиру, пока ее не отсекли от этого пути. Добежав до шестого этажа, она услышала топот множества ног по лестнице снизу. Постучав кулаком в дверь, Юля крикнула: «Аня, это я, открывай!» Встав спиной к двери, она навела пистолет на лестницу снизу, ожидая оттуда сумасшедших, которые, судя по звуку ног, были уже совсем близко. Они появились одновременно с открывшейся дверью за спиной. Это были женщины, одетые точно так же, как убитые на крыше. Наверняка их подруга неандерталец. Да и выглядели они соответствующе. Сколько их было, Юля не считала, открыла огонь сразу, как только увидела появившиеся косматые головы, при этом отступая назад, заходя в квартиру. Рядом раздались хлопки пистолетных выстрелов. Это Аня, умничка, прикрывала Юлю и как раз вовремя, так как пистолет встал на затворную задержку. В магазине кончились патроны. Андрей хорошо обучил девочку, она, в отличие от Юли, сразу не боялась огнестрельных выстрелов. А Юля долгое время зажмуривалась от пистолетного хлопка, настолько громким он ей казался. Да еще и сам пистолет норовил выскочить из рук. С винтовки или автомата куда комфортнее стрелять. Только оказавшись на пороге, Юля схватила дверь за ручку и потянула на себя, захлопнув ее. Мгновенно задвинула встроенный засов и, когда в дверь начали колотить, повернула два раза ключ, загоняя ригель замка в косяк двери, снизу, сверху и по бокам. Уже не торопясь, закрыла внутреннюю дверь, всего их было две, открывающиеся одна в сторону подъезда, другая вовнутрь квартиры. Звуки снаружи сразу стали глухими, а Юля с детьми в полной безопасности. Сломать эти двери можно только с помощью серьезного инструмента. Они по прочности были не хуже той сейфовой двери в ванной комнате, где она закрылась с детьми, когда ее угораздило попасть в лапы к академику и его банде. Как только между ней с детьми и каннибалами, как их называет Женя, возникла надежно закрытая дверь, Юля выдохнула и присела на корточки. «А Рык где?» — обеспокоенно спросила Аня. Юля, смотря в пол, на нее подкатывала тошнота, ответила: «Там остался». Затем, сподхватившись, дети начнут переживать за собаку, добавила: «Он убежал от них в первый подъезд. Там наверняка спрятался, они не видели, куда он побежал. За мной увязались», — частично соврала Юля. «Они найдут его, надо срочно идти его выручать», — засуетилась Аня и направилась к шкафу с оружием. Юля села на пол, ей стало нехорошо, внизу живота появилась дрожь, возникло ощущение, что она непроизвольно сходила в туалет по-маленькому. В теплых колготках стало влажно, и она почувствовала спазм, затем еще один. Накатила тошнота, и она, не обращая внимания на Аню, которая всерьез собралась идти наружу, спасать Рыка, поднялась на ноги и шатающейся походкой направилась в туалет. Сперва Юля удивилась, так как обнаружила, что у нее обильные месячные. Бедра с внутренней стороны до колен были в густой алой крови. В связи с ее беременностью о месячных и не могло быть и речи. Тогда что это? Спазм внизу живота заставил ее присесть на корточки, разболелась поясница. По ногам опять потекла кровь, со сгустками чего-то темного, резко константирующего на фоне красной крови. В туалет зашла Аня. Юля в торопях забыла закрыть дверь, и, увидев кровь, ее лицо мгновенно покраснело. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но замолчала в страхе. «Походу, у меня выкидыш», — произнесла Юля вслух то, что ей сейчас пришло на ум. «Почему?» — испуганно спросила Аня. «На крыше меня сумасшедшая толкнула. Я упала, сильно ударилась. Наверное, слишком сильно», — произнесла Юля, чувствуя, как накатывает следующий спазм. В туалет хотел зайти Никита, наверное, из любопытства, но Аня быстро выпроводила брата, сказав, чтобы он не мешал взрослым. Никита спросил что-то насчет Рыка, Аня ему резко ответила, он, захныкав, ушел. «Что мне делать?» — зайдя назад в ванную комнату, спросила испуганно Аня. Юля сама не знала, что делать, понимала лишь одно, что если это действительно выкидыш вследствие падения, то ее беременность закончена. А это означает, что ее ожидает сильный гормональный всплеск, от которого она отходить будет минимум неделю. Ей всегда было плохо во время месячных, а тут такое, что ей вряд ли на ногах остаться. Так, принеси чистое полотенце, только такое, чтобы выкидывать было не жалко, и поставь ведро воды греться на печку». Дала распоряжение Юля. Помыв себя, переодевшись, она почти ползком доползла до спальни, где, упав на кровать, поняла, что это еще не конец, впереди много что предстоит пережить. Через 3 дня Юле стало легче, она занялась домашними делами. Мужчины так и не вернулись, это могло означать только одно. Она осталась с детьми одна. С ребятами что-то случилось, они не смогли спасти Николая, а учитывая то, что сейчас происходит вокруг, они, скорее всего, погибли. Теперь на тех ресурсах, что она имеет внутри квартиры, ей долго не протянуть. А значит, дом придется вернуть под полный контроль ей самой, иначе она с детьми тоже погибнет. Как это сделать, она пока не знала, но то, что сверху она успела закрыть вход на крышу, было ей на руку. По крайней мере, сверху к ней нельзя будет подступиться. Появлялся реальный шанс, начиная сверху, зачистить подъезд от проникших снизу сумасшедших. Внизу выяснить, как они смогли попасть в дом, затем устранить эту лазейку, чтобы в ее подъезд сумасшедшие больше не могли попасть. После этого выйти на крышу, с помощью оружия убить тех, кто находится там, если получится. А если не получится, то загнать в какой-нибудь из подъездов. Далее все выходы на крышу закрыть, чтобы пробравшиеся в дом не могли свободно передвигаться по подъездам через крышу. А после зачистить подъезды по одному, устраняя снизу возможность пробраться в дом заново. Юля была просто уверена, что сумасшедшие нашли лазейку именно в районе 1-го и 3-го этажа. Причем, скорее всего, сразу во всех подъездах, иначе как объяснить, что они на нее напали в ее подъезде, поднявшись снизу. Звучало все просто, но Юля понимала, что квартиры все открыты. Сложно будет одной зачищать каждую квартиру, оставляя лестничную площадку без присмотра. Нынешние сумасшедшие вполне могут этим воспользоваться и зайти с тыла, когда этого совсем не ждешь. Поэтому одной ей не справиться, ей нужен помощник, и кроме Ани это некому сделать. На сердце кольнуло, как она сможет использовать в качестве своего напарника совсем юную девочку, Юля не представляла. То, что Аня умеет стрелять из пистолета, даже иногда, когда у нее есть настроение, неплохо попадает в мишень, Юля знала. Но одно дело стрелять в мишень на крыше, под присмотром взрослых дядек, а другое дело в живое существо, самостоятельно, без подсказки. Или поддержки рядом стоящего взрослого человека, прикрывая Юле спину, пока она зачищает квартиры. Что будет после этого с психикой девочки, не хотелось думать, но выбора не было, иначе они все погибнут. В этой шикарной квартире, состоящей из 3 квартир на одной лестничной площадке, объединенных в одни апартаменты. Состоялся серьезный разговор с детьми, во время которого Юлия посвятила детей в свой план. Аня восприняла все серьезно и, лишь поджав губы, задавала вопросы, что ей делать в той или иной ситуации. У Никиты в силу его возраста миссия была самой простой, но очень ответственной. В его задачу входило сидеть возле закрытой входной двери и только когда услышит голос сестры или Юли открывать дверь. На шум в подъезде не реагировать, на стуки в дверь тоже, на лай собаки ни в коем случае, только на человеческий голос. Практически всю нагрузку Юля брала на себя, Аня должна была прикрывать ей спину в случае опасности, предупреждать, а если нет другого выхода, то стрелять по сумасшедшим. У них не было такой защиты, как у Жени, в виде его защитного костюма, поэтому подпускать к себе на расстояние вытянутой руки этих монстров они не имеют права. Подбор вооружения и одежды подошли очень серьезно. Имелись слезоточивые гранаты, но на Аню не нашлось противогаза. Доступные размеры были слишком велики для ее небольшой головы, а значит их брать не имело смысла. Светошумовые гранаты Юля боялась брать в руки, а их действие в закрытом пространстве подъезда выведет из строя не только сумасшедших, но и ее с Аней, поэтому в сторону. Автоматы, что висели в шкафу, Юля решила не брать, слишком тяжелые они для нее, а отдача от выстрела не давала как следует прицелиться. Это огромный минус в маневренности, когда перемещаешься по помещениям. Найдя сумку с винтовками, у которых толстый ствол, из такой она уже стреляла с кухни 1-го этажа по банде академика, когда те находились на крыше магазина. Эта винтовка ей была знакома. Стрелять из нее гораздо легче, чем с автомата АК-74. Отдача меньше, грохота от выстрела почти нет. Это немаловажно в бетонной коробке подъезда. Единственный минус – маленький магазин под патроны. Всего лишь 10 патронов. Поэтому придется брать много боезапаса, вернее все магазины, что остались. Их всего в сумке лежало 8 штук. Остальные забрали парни, когда поехали выручать Николая. Для девочки автомат, как и винтовка, будут слишком громоздкими, поэтому единственным оружием, что могла использовать Аня, это был пистолет Макарова. По крайней мере, она могла с него стрелять. Андрей успел натаскать девочку по стрельбе. Только перезаряжала Аня пистолет очень медленно, и Юля должна была контролировать этот процесс сама. Для этого она решила взять несколько пистолетов, чтобы Ане не пришлось возиться с перезарядкой. Да и вдруг пистолет заклинит, такое бывает редко, но подстраховаться надо. Одежду подбирали долго и очень тщательно. Несмотря на холодную погоду, одеться решили в теплые махровые зимние спортивные костюмы. На ноги обули простые кроссовки. В такой одежде долго не походишь по морозу, но зато подвижность максимальная, и это при отсутствии какой-либо защиты тела от ударов и укусов очень немаловажный фактор. На голову все же пришлось соорудить что-то наподобие шапки сикхов из полотенец и натянуть сверху вязаную шапку. Удар по голове летящим предметом может в раз вывести из строя. Юля до сих пор являлась обладательницей шишки на лбу, которая уже начала спадать, так что понимала опасность брошенных камней или палок со стороны сумасшедших. Тем более теперь они это делали с завидным постоянством. Конечно, оставалось открытым лицо, но как и чем его защитить, Юля не знала. Приходилось надеяться, что они выстрелят быстрее, чем в них бросят какой-либо предмет. Надев на себя и на Аню разгрузочные жилеты, в которых находились боеприпасы, Юля закинула рюкзак себе за спину. В нем находились запасные пистолеты и дополнительные боеприпасы, а также морс в бутылках и медицинские принадлежности. Перевязочный материал, жгуты, йод, перекись. Проверив, как им с Аней удобно двигаться, убедившись, что ничто не мешает, не тянет, не гремит, подошли к входной двери с серьезными лицами. «Ань, еще раз, держись за мной, следи, что делается за моей спиной. Сразу предупреждаю об опасности. Если нет возможности меня предупредить, стреляй в сумасшедших, куда попадешь. Патроны не экономь, у меня их пол рюкзака. Старайся попасть в голову, так быстрей. Когда я в квартире, ты остаешься на лестничной площадке, следи за лестницей вниз и дверьми в квартире, что я не проверила. Оттуда может выскочить один из этих уродов. Как только услышала что-либо или увидела, сразу кричи «не жди», даже если не уверена. Лучше вместе потом убедимся, чем поздно будет. И, пожалуйста, как бы страшно ни было, не закрывай глаза, борись до конца. Ник без нас не сможет, помни об этом. Это было обговорено десятки раз, но Юля все же сделала последний инструктаж. «Ник, постоянно находишься возле двери. Пока мы не вернемся, захочешь в туалет, вот ведро стоит, попить или покушать. Я положила все в корзину возле двери. Сидишь, ждешь нас, никуда не отходишь от нее. Кто бы ни стучал в дверь, ты ее не открываешь, пока не услышишь мою или Анину просьбу открыть ее. Если вдруг мы не вернемся, действуешь по той инструкции, что я тебе вчера сказала, но ни в коем случае не выходишь наружу. Ты понял меня?» Никита замотал утвердительно головой. «Вы рыка спасите, я ему своего ослика отдам. Я его спрятал от него, но теперь отдам. Юля, пожалуйста, найдите рыка, Ань!» С надеждой в голосе попросил Никита и уселся на стул возле входной двери. Сердце Юли разрывалось от того, что она вынуждена подвергать детей опасности, такой психологической травме. Но выбора действительно не было. И она, направив ствол винтореза на дверь, махнула головой Ане, чтобы она открыла дверь в подъезд. За дверью никого не было, в открытую дверь подул прохладный ветер. Прислушались, в подъезде стояла тишина, молча кивнув друг друга, Юля с Аней вышли в подъезд. Они заранее договорились, что будут как меньше разговаривать, больше общаться жестами, общепринятыми и теми, которые они, разработав сами, утвердили как годные для употребления. Трупы, что неминуемо должны были быть на лестнице, так как Юля с Аней выпустили почти в упор с десяток пуль в плотную толпу сумасшедших, поднимающихся по лестнице, отсутствовали, значит, их забрали с собой сородичи. Подождав, когда Никита закроет дверь, убедившись, что засов он тоже задвинул, Юля под прикрытием с тыла Ани направилась вверх по лестнице. По разработанному плану они должны подняться на 9-й этаж, убедиться, что дверь на крышу закрыта. После чего Юля проверяет все 4 квартиры, Аня сторожит лестницу, по окончанию спускаются на этаж ниже и так до 3-го этажа. Если кто-то из сумасшедших попадается на глаза, то незамедлительно его уничтожают. Поднялись на 9-й этаж без приключений. Показалось, что сумасшедшие покинули подъезд и дом, так как тишина стояла такая, что было слышно, как шуршит одежда во время движения. Дверь на крышу выглядела неповрежденной, была закрыта. Молча согласовавшись, Аня встала на площадке, держа под прицелом лестницу вниз, а Юля зашла в 1-ю квартиру. На 9-м этаже все квартиры были переделаны под бассейны, но как раз в их подъезде в них присутствовала рыба для будущего расплода. Двери в квартиры были закрыты, но не на замок, а так, чтобы тепло не выпускать. Внутри стояли самодельные буржуйки, сделанные из газовых плит, которые необходимо было раз в день хорошенько топить. Но в связи с последними событиями комнаты остыли, и поверхность воды покрылась тонкой коркой льда, под которой можно было видеть стоящие на месте или медленно плавающие косяки различной рыбы. Проверив все бассейны, у Юли сложилось ощущение, что проникшая в подъезд группа сумасшедших даже не заходила в эти помещения. Кивнув напряженной Ане, что все в порядке, они продолжили спуск. На 6-м этаже Юля почему-то со 100-процентной уверенностью могла сказать, что каннибалов, животных, кукол в ее подъезде нет. Лишь спустившись до 4-го этажа, она поняла почему. Целый пролет лестницы в подъезде был завален хламом под потолок, что лежал в ближайших квартирах. Женя в свое время, разобрав мебель, по большей части, естественно, просто поломав ее, в квартирах 1-го и 2-го этажа всем этим добром заполнил квартиры 3-го и 4-го этажа. Там было много полезного, что может пригодиться для жизни, но главным ресурсом было, разумеется, дерево и то, чем можно топить печки. Частично он, конечно, попилил древесину, но ее было так много, что хлама еще хватало. Вот его сумасшедшие, вытащив из квартиры, навалили на лестницу, полностью ее перегородив. Чтобы разобрать данный завал, потребуется немало усилий и времени. Среди присутствующих в нагромождении палок, тряпок можно было увидеть полноценные шкафы, стиральные машины, холодильники, которые Юля даже не представляла, как сможет передвигать. Плотность этой баррикады из хлама поражала, тут явно потрудилась целая группа сумасшедших, и подошли они к этому ответственно. Единственное, что радовало, это то, что сами сумасшедшие, устроившие такую пробку, соорудив ее из хлама на целый пролет лестницы, не смогут пройти через нее. Оставался вопрос, зачем они ее сделали, не просто же так потрачено колоссальное количество сил и времени, чтобы просто не пустить Юлю на 3-й этаж. Разобрать все это Юля не представляла как, физически вряд ли осилила бы, да и времени на это уйдет не меньше недели. Поэтому решила подняться на крышу, чтобы выяснить, где сейчас находится группа сумасшедших, что проникла в дом и устраивает завалы на лестнице. Открывала железную решетку аккуратно, стараясь не скрипеть холодным металлом. Аню оставила возле двери, чтобы она в случае нападения на Юлю могла сразу же закрыться на лестнице и не подвергала себя риску. Если Юля не справится и ее убьют, то и Аня вряд ли чем успеет помочь. Ну а если осилит атаку сумасшедших, то зачем рисковать девочке? Осторожно поднявшись на крышу, заваленную снегом, Юля внимательно осмотрелась вокруг. Погода оставалась по-прежнему ветреной, небольшой снег падал с неба. За несколько дней, пока она отлеживалась после выкидыша, снега на крыше стало еще больше. Трупа женщины, что она убила возле входа, вполне предсказуемо не оказалась на месте. Клетка с голубями, которую она несла, чтобы накормить подруг, лежала наполовину засыпанная снегом. Было видно, что она сломана. Естественно, птиц извлекли и съели. Выйдя полностью на крышу, Юля огляделась. Ровный, нетронутый, свежий снег вокруг говорил о том, что на крыше никого нет. Более того, по крыше давно никто не ходил. Эта новость немного обескуражила Юлю. Махнув рукой Ане, подождав, когда она поднимется на крышу, прошептала ей на ухо. «Ань, держи 4-й подъезд. Если что, не раздумывай, стреляй, я сразу к тебе прибегу. А я пойду закрою выход на крышу первого и второго подъезда. В общем, пока все по плану». Аня кивнула в знак, что все поняла, и Юля, проваливаясь в снег выше колена, с трудом протаптывая занесенную снегом тропинку, чувствуя, как в кроссовке набивается снег, а носки мгновенно сыреют, направилась к выходам. Стараясь держаться на расстоянии, она заглянула вовнутрь второго подъезда. Там было пусто, и спустившись, Юля захлопнула решетку двери. Сверху, расчистив снег ногой, закрыла деревянную дверь, обитую жестянкой. С первым подъездом получилось все так же. Она не видела никого, поэтому закрыла решетку и дверь сверху, чтобы вовнутрь ветер не надул снега, которого там и так хватало. Возвращаясь назад, она услышала выстрел пистолета. Аню она видела хорошо, несмотря на ветер со снегом. Бежала в ее сторону, что есть силы. Но глубокий снег, будь он неладен, сильно тормозил ее. Дыхание сбилось, одышка была такой, что казалось, легкие вылетят наружу. Понимая, что не успеет, с четвертого подъезда расстояние до Ани гораздо меньше, остановилась. Вскинула винтовку, приложила прицел к глазу, а винторез к плечу. «Если уж не получается быть рядом, так хоть прикрою с помощью оружия», — подумала она. Сумасшедших, бегущих в сторону ребенка, она не увидела, но что-то бесформенное пыталось прорваться через глубокий снег от четвертого подъезда в сторону Ани. Темное пятно подпрыгивало, поднимая снег над собой, а затем проваливалось в сугроб с головой, и так раз за разом, понемногу продвигаясь вперед. Неизвестному объекту явно было тяжелее, чем Юле, так как ему приходилось преодолевать преграду выше своего роста. «Рык!» — раздался звонкий девичий голос Ани. Наверняка испугавшись этого темного объекта, выскочившего из подъезда, она выстрелила, но, к счастью, промазала. Юля продолжила движение, хотя дыхание не восстановилось, по-прежнему легкие разрывало, не давая наполнить мышцы как следует кислородом, а от этого такая вялость в теле. Уже находясь в двух шагах от Ани, она убедилась, что пробивающийся сквозь снег прыгающий неизвестный объект действительно собака, здоровая и невредимая. Добравшись до людей, Рык, как обычно, принялся прыгать вокруг, радостно повизгивая, проваливаясь в снег почти с головой. Что пришлось пережить бедной собаке, одному Богу известно, а расспросить, к сожалению, не удалось. Рык, как и сумасшедший, не разговаривал. «Ань, давай четвертый сразу зачистим», — предложила Юля девочке. Раз оттуда прибежал Рык, теплилась надежда, что подъезд чист, а проникшая в дом группа теперь закрыта в первом или во втором подъезде. Значит, они не смогут зайти с тыла. Аня, обрадованная тем, что Рык нашелся, пытаясь с ним играть, согласилась. Собаку решили оставить на крыше, так как впусти ее в подъезде квартира, она может спровоцировать Никиту, нарушить инструкцию и открыть скулящей под дверью собаки дверь. А пока все подъезды не зачищены, необходимо опасаться любых необдуманных действий. Закрыв дверь на крышу своего подъезда, девушки отправились по следам Рыка к четвертому. Собака, естественно, последовала за ними. Но его не пустили в этот подъезд, оставив утаптывать снег на входе. При зачистке непоседливый характер собаки может сыграть плохую услугу. Подъезд встретил слоем голубиных перьев, лежащих на бетоне, покрытого инеем. Звуки хлопающих крыльев говорил, что весь лестничный пролет полон живой птицы. Сумасшедшие в погоне за летающим мясом открыли все двери голубятин колоний и выпустили птицу в подъезд. А так как двери в квартиры были по большей части открыты, то голуби были везде, в том числе и в многочисленных квартирах, что существенно затрудняло зачистку. Шум летающей птицы не давал возможность прислушиваться к другим звукам, которые могли предвещать опасность. Но уже через 40 минут Юля с Аней уперлись в такой же завал на лестнице, что и в их подъезде. Группа сумасшедших отсутствовала, как и предполагала Юля. Хотя это было странно, ведь пищи для них тут было полно. Ниже четвертого этажа спуститься было невозможно. Плотно уложенные холодильники, стиральные машины, разная бытовая техника, всякий домашний хлам, кресла, диваны, шкафы – все это переплелось в очень плотную баррикаду, начиная с четвертого этажа, заканчивая третьим. Не понимая задумку напавших на нее, Юле пришлось подняться наверх, на крышу. Как ловить птицу по подъезду и квартирам она не представляла, да и не чувствовала себя в безопасности, чтобы заниматься всем этим. В Впереди еще оставалось два подъезда незачищенными, но они с Аней настолько промерзли и устали, что решили все это отложить на следующий день. Воевать замерзшими пальцами та еще перспектива. Не забыв закрыть выход на крышу четвертого подъезда, вернулись к себе, по-прежнему сохраняя бдительность. Юля шла вперед, Аня прикрывала спину, а Рык просто радовался воссоединению. Никита не обманул и подарил собаке спрятанного ослика, мягкую игрушку Я из мультика про плюшевого медведя Винни-Пуха. Рык благосклонно принял подарок, но вот еде обрадовался куда больше. За несколько дней он так оголодал, что ел все подряд, не разбирая, любит это он или нет. Возвращение собаки благоприятно повлияло на психическое самочувствие всех, детей и Юли. С детьми, понятно, переживали, что сумасшедшие поймают Рыка и съедят. Юля, что скажет Жене в случае гибели собаки, если, конечно, ребята все-таки вернутся? Что с ними произошло, живы ли они, неизвестно, сильно раздражало. Но все же хотелось верить в лучшее, хотя она понимала, шансов практически нет. Глядя на играющих детей с собакой, Юля задумалась. Интересно, как Рык смог выжить? Наверняка куда-нибудь залез, спрятался, так что крупные люди не смогли до него добраться. Тем более выбежал он из четвертого подъезда, а там голубей было столько, что этим тварям не до него стало. Но куда они все делись, эти сумасшедшие, почему нижние этажи завалены хламом? Зачем они это сделали? Слишком много вопросов и ни одного ответа, думала Юля. Вот завтра зачистим с Саней последние два подъезда, может, что и прояснится. Утро встретило прекрасной погодой, солнце через окна заливало квартиру золотистым светом. За ночь ветер разогнал тучи и самоликвидировался. Несмотря на это, в этот раз Юля с Аней оделись потеплее, памятуя, как вчера замерзли, не чувствуя ни ног, ни рук. Старались подбирать одежду потеплее, но позволяющую свободно двигаться. Выбор пал на многослойность. Лучше одеть несколько теплых колготок на размер на два больше положенного, чтобы не стягивали и не давили, чем одни лыжные теплые штаны, предназначенные выдерживать температуру минус 30, но в них чувствуешь себя неуклюже. Плюс они из водоотталкивающего материала, что при ходьбе неминуемо шуршит. А скрытность, избежание посторонних шумов при зачистке подъезда – это все, что нужно для удачного выполнения миссии. Главное услышать и заметить врага первой, это увеличивает шансы на успех. В этот раз одели вязаные перчатки, в них не так удобно пользоваться оружием, как голыми руками, но зато кончики пальцев не сразу не имеют от холода. Забившийся снег в обувь тоже проблема, он начинает там таять и ноги становятся сырыми. Специальной обуви, чтобы ходить по глубокому снегу, у них не было, либо ее Женя отложил куда-то в другое место, что сейчас не найти. Поэтому пришлось выкручиваться с помощью подручных средств. Взяв старые шерстяные колготки на значительный размер больше, чем свой, или тем более Анин, одела их поверх кроссовок на себя и на девочку, а верх на талии завязала простой веревкой, чтобы не спадали. Теперь снег в обувь не попадет, да и теплее так намного, а при ходьбе никакого дискомфорта и шума. Рыка было решено оставить дома, не хотелось еще раз нервничать из-за него, да и лаем он своим может все испортить. Юля уже ощутила это на себе, а после три дня валялась как не своя, мучаясь болями и спазмами в животе. Но странным образом не чувствовала злости на собаку за то, что потеряла ребенка. Она как будто избавилась не от своего груза, который ей приходилось носить, повинуясь чужой воле. Почему-то за эти 2,5 месяца она так и не почувствовала себя будущей мамой. Ее беременность была какой-то ненастоящей, докучающей ей. Теперь она стала свободной, тяжкий груз упал с плеч, и это была не ее вина. Сама бы она не решилась на аборт или что-то подобное, но жизненные обстоятельства все решили за нее. И ей от этого гораздо легче, что не она распорядилась судьбой так и не родившегося ребенка. Проинструктировав еще раз Никиту, наказав Рыку охранять дом, Юля с Аней вышли в подъезд. И продолжая передвигаться цепочкой, в которой у каждого была своя очень важная роль, направились наверх, на крышу. На улице была прекрасная погода, в такую бы на лыжную прогулку или в парк. Полюбоваться заснеженными деревьями и чистым, блестящим миллионами искр на солнце снегом. Но об этом человечество вынуждено забыть навсегда. Нынешний мир приносит свои прерогативы. Снег на крыше продолжал лежать ровным, нетронутым слоем, если не считать ихних вчерашних следов, которые изрядно занесло ночным снегом. Сумасшедшие не умели летать, а значит, на крыше в их отсутствии никого не было. Но это и не удивительно, ведь она закрыла все выходы с подъездов на крышу. Теперь, не торопясь, не было в этом сейчас необходимости, они с Аней добрались до входа в подъезд номер 2. Пришлось изрядно помучиться, освобождая дверь от снега, завалившего ее за ночь. Нужно было бы взять с собой лопату, но Юля не догадалась, да и руки занимать посторонними предметами было бы неразумно. Открыв деревянную дверь сверху, Юля заглянула вовнутрь, в подъезд. Лестница была пуста, возле решетчатой двери никого. Она помнила, что именно в этом подъезде впервые столкнулась с группой сумасшедших, и если бы не рык, то, скорее всего, могла бы уйти спокойно, при этом закрыть все двери на крыше. Но что случилось, то случилось, время не повернешь вспять. Осторожно войдя в подъезд, Юля прислушалась. Ничего, тишина. Она продолжила спуск. Зачистку сразу начали с 9 этажа. Проверив все бассейны на 9-м, они были без рыбы и содержались как резервуары с водой, которая, естественно, без отопления замерзла. Юля убедилась, что туда, по всей видимости, сумасшедшие не заходили. Спустившись на 8-й, Юля, прежде чем начать зачистку квартир, сперва заглянула через перила лестницы на 7-й этаж. Хотя это было против правил, но ей было любопытно, стоят ли сумасшедшие возле двери тюрьмы, где она их впервые заметила в прошлый раз. Обрывки одеял и ширмы продолжали лежать на лестничном пролете. Железная дверь выглядела целой и закрытой. Сломать ее было нереально даже тварям, что проникли сюда. Дверь в тюрьму была покрепче любой двери в этом доме. Как Женя умудрился все это сделать, уму поражаешься. Сумасшедших на месте не оказалось, и Юля продолжила действовать по старой схеме. Второй подъезд, как и все предыдущие, оказался пустой, ни одной твари она так и не увидела. Четвертый-третий этаж, как и ожидалось, оказался перекрыт завалом, таким же тщательным, как и в других подъездах. К чему все это? Юля начинала злиться от того, что совершенно не понимает, что происходит. Она почему-то была уверена, что в первом подъезде будет такая же ситуация, но меры предосторожности не забыла, вела себя при зачистке так, как будто за углом всегда ее с Аней поджидает сумасшедший. Или даже несколько. Такая сложившаяся ситуация Юлю не устраивала. Все эти баррикады в каждом подъезде. Неизвестно, куда исчезнувшие каннибалы, будь они неладны. Так и осталось непонятным, как они попали в дом, почему ушли, ведь голубей полно. Сотни. Если они не могли добраться до людей, могли бы долгое время питаться ими. Однако же сумасшедшие покинули дом, или все-таки не покинули. Чтобы окончательно успокоиться и немного привести мысли в порядок, необходимо было зачистить последний подъезд, куда Юля с Аней сразу же направились. Схема проникновения в подъезд не поменялась, действовали они уже отработанно, появилась практика. Первый подъезд, как и все остальные, кроме четвертого, там голуби создавали свою обстановку, встретил тишиной. Буднично проверив бассейн, Юля, уже расслабившись, спустилась на 8-й этаж, когда ее взгляд за что-то зацепился на лестнице. Мгновенно взяв себя в руки, приготовившись отражать нападение, напугав при этом своим поведением Аню, Юля увидела в прицел угол дивана на лестничном пролете, там, где обычно располагается мусоропровод между 8-м и 7-м этажом. Выглянув посильнее, Юля поняла, что диван является частью баррикады, точно такой же, как во всех подъездах, только с существенной разницей. Все завалы были расположены 4-й-3-й этаж, этот же перекрывал 7-й. Насколько эта баррикада опускается вниз, видно не было, она была очень плотной и через нее невозможно было посмотреть ниже по лестнице, даже через просвет в перилах. Постояв какое-то время перед завалом с глупым видом, Юля была вынуждена признать, что она совершенно запуталась и не понимает логики сумасшедших. На этом зачистка подъезда номер 1 вынуждена была прекращена. По независящим от Юли причинам, пришлось сдаться и, закрыв все двери на крышу, вернуться домой. На душе так и остался осадок невыполненной миссии. Вроде сумасшедших в доме нет, но вот как они смогли проникнуть через препятствие? Что соорудил Женя? Куда исчезли? Зачем завалы в подъездах? Так и осталось неразгаданной загадкой. Как бы внутренняя червоточина не мучила по поводу того, что нераскрытых вопросов осталось слишком много, Юля понимала, хозяйство загнется без человеческого вмешательства. Опасность при выходе из квартиры в связи с создавшимися обстоятельствами никуда не делась. Естественно, и вести себя приходилось соответствующе. То есть каждый выход в подъезд теперь стал напоминать очередную зачистку, почти войсковую операцию. Это было очень неудобно, простейшая работа занимала кучу времени, но деваться было некуда. Аня, как всегда, страховала тыл, Юля, поглядывая по сторонам, держа начеку окружающую обстановку, занималась работой. Непрерывно поправляя винтовку, съезжавшую со спины, где теперь находилась постоянно. Так как во время работ приходилось частенько нагибаться, а руки должны быть свободными для осуществления различных процессов. Рыка теперь брали с собой в надежде, что он предупредит об надвигающейся опасности, а в случае необходимости отвлечет внимание на себя, даст таким образом возможность пристрелить нападающих или успеть убежать, спрятаться. Ник, как всегда, был старшим по дому, ему было тяжелее всего, так как приходилось большую часть времени находиться дома в одиночестве. Первым делом она хорошенько натопила все помещения, где находились бассейны с рыбой, чтобы корка льда на поверхности растаяла. Иначе был большой риск потерять оставшихся на расплод карпов, сомов, карасей. Они банально могли задохнуться от недостатка в воде кислорода. Женя собирался сделать оборудование для аэрации, искусственное растворение активных молекул кислорода в толще воды, но так и не успел. Возле печек в квартирах с бассейнами так и лежали приготовленные железные и пластиковые трубы для этих целей. Но что с ними делать, Юля не знала. Она помнила, как Женя с Андреем часто обсуждали этот проект и какой-то там двигатель Стирлинга, работающий на всем, что горит, в том числе и на дровах. Установка таких двигателей в помещении с бассейнами даст возможность использовать их в качестве банальной печки. Плюс как силовой агрегат, который будет двигать поршни насоса, закачивая окружающий воздух в воду бассейнов. На примере, как электрические компрессоры в домашних аквариумах. Еще такой двигатель можно было подсоединить к генератору и полностью электрифицировать дом. Это давало новые возможности по применению электроинструмента, освещения, электрооборудования, как холодильники, стиральные машины, бытовую электротехнику. Единственное, что им не хватало, это наличие бензина для того, чтобы использовать электросварку. Ведь двигатель Стирлинга сделан из железа. Но они как раз собирались этим заняться по возвращению, после миссии по спасению Николая из следственного изолятора. Сама Юля даже не представляла, как такие двигатели делать, а следовательно, амбициозный проект умер с исчезновением ребят. В квартире, где росли шампиньоны, наступили холода. Помещение не топилось почти неделю, и грибная мицелия шампиньона ушла в спячку. Но это не беда, стоит температуре стать благоприятной, мицелия проснется и опять будет радовать своими белыми круглыми половыми органами, чем по сути является гриб. Дров в квартире с грибами было совсем мало, пришлось Юле носить, заготовленные и напиленные еще Женей, которые находились на пятом этаже, а это аж целых два лестничных пролета. Аню она не могла загружать, так как она ее охраняла, пока Юля работала. Пролив не один литр пота, дров все же натаскала на 2-3 дня, а может и на 4, смотря какие морозы будут. Что делать с голубями и как их ловить, Юля не представляла, считая это практически невозможным. Одно дело зашел в комнату, закрыл за собой дверь, никуда птица не денется. Ей улететь некуда, другое дело подъезд. Здесь пернатые могли летать волю, приходилось постоянно держать закрытую дверь на крышу, чтобы птица не разлетелась, иначе можно было потерять все колонии, что сейчас находились в подъезде. Сумасшедшие выпустили не всех птиц, три колонии они не тронули, по всей видимости были так увлечены теми, что летали по подъезду, что на остальные двери не обратили внимания. Как раз 13-я колония была одной из трех. Юля зашла вовнутрь, закрыв ширму ткани, чтобы не выпускать тепло. Птица выглядела бодрой, это радовало, значит, предположительно, болезнь покинула колонию. Голодовка пошла на пользу, а значит, другие птицы вполне возможно не заразятся. Многие из них имели проплешины на шее, груди, хвосте, не успели еще обрасти пухом и перьями. Взяв новую металлическую клетку для птицы, Юля отловила 6 штук, выбрав самых облезлых голубей. Сегодня она собиралась навестить тюрьму с подругами, надо было накормить их и решить, что с ними делать дальше. Если Женя с Андреем действительно погибли, то ей с детьми пару сумасшедших леди содержать совсем ни к чему. Тратить на них еду, силы, чтоб пилить, таскать дрова, топить пару раз в день помещение – лишняя головная боль. Тем более для Юли они совершенно бесполезны. Женя, понятное дело, у него какие-то там эксперименты, он что-то там пытался понять в этих каннибалках, как он их называет. Да еще одна из подруг его бывшая жена, а ей с детьми они зачем? И если ребята не вернутся через неделю, этот срок она сама для себя установила, то можно больше их не ждать. А значит, придется прощаться с подругами. Как она их убьет, она еще не решила, скорее всего, пристрелит через окошечко в двери, а тюрьму закроет навсегда. Пока же раздров в тюрьме еще на 5-6 дней, она покормит этих бедолаг. Верхний слой утеплителя с входной тюремной двери был содран до металла. Шерстяное одеяло, служившее ширмой, валялось на лестнице. Юля не хотела брать с собой Аню вовнутрь помещения, где содержатся пленницы, но на лестнице оставлять ее одну – еще большая опасность. Поступила просто, открыла двери тюрьмы настежь, Аню поставила в коридоре, переделанную под тюрьму трехкомнатной квартиры. Прямо напротив открытой двери, чтобы она следила за лестницей в подъезде через открытую дверь. Сама прошла вовнутрь, сперва растопила печь, накидала туда дров побольше, чтобы до обеда следующего дня не возвращаться к этому вопросу. После чего приступила к кормлению, как учил ее Женя. В первой комнате от туалета располагалась девушка, которая уже давно там находилась, по словам Жени. Вот к ней направилась Юля, неся в руках клетку с голубями. Открыла окошечко в двери и заглянула вовнутрь. На улице была ясная погода, и комната освещалась хорошо через окно в комнате, которое было перегорожено металлической решеткой. Внутри было непривычно светло от преобладания светлых, даже белых тонов. Юля не первый раз кормила подруг, поэтому очень удивилась такому освещению. До нее не сразу дошло, что белые внутри комнаты – это снег, покрывший большую часть пола. Решетка на окне отсутствовала, да и вообще вместо окна было отверстие в бетонной стене. Кто-то вырвал окно вместе с рамой. В первые секунды Юля потеряла дар речи, рассматривая комнату, занесенную снегом с улицы. Поэтому, когда она поняла, что девушка, до этого находящаяся здесь, отсутствует, она выронила клетку с птицей из рук. Ни слова не говоря, Юля бросилась к двери, где пребывала Женина жена Настя. В ее комнате вместо простого окна размещался балконный блок, дверь на балкон с большим окном. Естественно, Женя перед этим балконным блоком установил сваренную решетку из перил лестницы подъезда. Эта комната не была засыпана снегом, как прошлое, скорее всего, ветер был с другой стороны. Но вот сама решетка лежала на полу, а стекло в двери на балконе было разбито. Настя, которую Андрей совместно с Женей поймали не так давно, в комнате отсутствовала.